да нашим чакрам необходимую. Мы идем по следам элефанта, следам элефанта. Но находим приют. Твой меч черной кровью обогрил нас губ. Тебя от безумия зла Нил Орлангур. Четыре зрачка во тьме. Глаза Орлангура сверкнули в твоем окне. Но он появляется наяву. Демогоргон во сне. Когда ты в городе, в этом городе тьма.